замок Мидлхэм, Йоркшир, Лондонский Сити, Кросби Холл, Лондон. Катерина Плантагенет, известная всем как Кейт, удивленно посмотрела на забрызганного грязью курьера, от которого сильно пахло лошадиным потом. Курьер вбежал в большой зал замка Мидлхэм, упал на колени и протянул письмо ее отцу, герцогу Глостеру. Кейт увидела на письме печать лорда Гастингса, бывшего, насколько она знала, близким другом и доверенным лицом ее дядюшки, короля Эдуарда. Кейт с отцом сражались за столом в шахматы. Ее единокровный брат Эдуард Мидлхэмский, стоя на коленях у камина, играл в солдатиков. За ним наблюдала его мать, герцогиня Глостер, урожденная леди Анна Невилл, дочь графа Уорика, знаменитого делателя королей, который вероломно предал короля Эдуарда и погиб в битве при Барнете. Герцогиня приходила с мачехой Кейт и ее среднему брату Джону, который сейчас под руководством одного из воинов учился во дворе замка драться на мечах. В тот день было воскресенье. Герцогу Глостеру редко выпадала возможность оставить государственные дела и спокойно провести время в кругу семьи. Кейт внимательно смотрела на отца. Тот взял письмо и сломал печать. «Девочка увидела, как по мере чтения меняется выражение его лица, потом он положил бумагу и страдальчески закрыл глаза, словно испытывая невыносимую боль. «Что случилось, милорд?» Герцогиня приподнялась, голос ее зазвенел. Ричард Глостер повернулся к жене. Лицо у него было до нельзя мрачное и огорченное. «Мой брат, король Эдуард, умер», — хриплым голосом, выдававшим крайнее смятение чувств, проговорил он. «Умер? Святая Мария! Нет, быть того не может, ему всего 41 год, и он пребывал в добром здравии». Это известие потрясло Анну до глубины души. У Кейт тоже слезы навернулись на глаза. Правда, она видела дядюшку всего два раза, потому что он правил Англией из Вестминстера или Виндзора. Но на нее этот крупный добродушный мужчина, большой любитель удовольствий, произвел впечатление. Девочка помнила, как король при встрече горячо расцеловал ее и вручил племяннице заранее приготовленные подарки — деревянную куклу, облаченную в золоченое платье, рубиновую подвеску и хорошенького щеночка. Беседуя с ее отцом о важных государственных делах, он все-таки выкроил время, чтобы поговорить и пошутить с Кейт, а за обедом даже собственноручно перекладывал ей на тарелку лучшие сласти со своих блюд. Помнится, дядюшка рассказывал ей тогда, что у него тоже есть маленькие дочери, целых 5. Елизавета, Сесилия, Анна, Екатерина и Бригитта. Все они чудесные девочки, а Елизавета старшая и самая красивая, в один прекрасный день должна была стать королевой Франции. Они уже договорились об этом с отцом принца. Еще король говорил о том, как он гордится сыновьями. Их у него 2. Старший Эдуард, принц Уэльский, и наследник престола, находился тогда в замке Ладлоу на границе своих владений, где обучался искусству управлять королевством. А младший Ричард, герцог Йорк, был весельчак и редкий озорник, весь в отца, как заметил тогда сам Эдуард. Кейт быстро прониклась к дядюшке самыми теплыми чувствами и потом жалела, что так редко видит его. А теперь получается, что она вообще не увидит его больше никогда. Этого невероятно жизнерадостного и остроумного человека с чувственными губами и лукавыми искорками в глазах. Она не могла сдержать слез. Король заболел, отправившись на рыбалку в сырую холодную погоду, — сказал Ричард. Его уже похоронили. В голосе герцога слышалась горечь, смешанная с гневом. Неужели не могли подождать? Эдуард был моим братом, и я любил его. Я должен был присутствовать на похоронах. Анна сочувственно посмотрела на мужа, понимая, как сильно он уязвлен. Это все, разумеется, происки королевы и ее родни Вудвилей. Ядовито сказала она. Кейт сквозь слезы видела, как хмурится отец. «Эти люди ненавидят меня», — пробормотал он, — «но в то же время и боятся, и, клянусь, у них скоро будут для этого основания. Но что гораздо хуже, они не дали мне времени предаться скорби. Лорд Гастингс пишет, что я должен действовать немедленно, иначе Вудвилли захватят власть. Теперь ты понимаешь, почему меня не известили о смерти Эдуарда? Они хотели выиграть время, черт побери. Сын моего брата еще ребенок, и они собираются править от его имени. Но в этом письме говорится, что Эдуард на смертном ложе назначил меня регентом Англии. Меня, а не королеву или кого-нибудь из ее многочисленной родни». Герцогиня побледнела и начала машинально перебирать тонкими белыми руками жесткую ткань юбок. Анна Глостер была стройной красивой женщиной 27 лет, голубые глаза, правильные черты лица, светлые волосы, сильно стянуты назад и убраны под расшитый чепец. Она была хрупкой, как и ее сын, а сочные синие и алые тона ее великолепного платья с высокой талией только оттеняли бледность аристократического лица. «И что ты собираешься делать?» Герцог принялся возбужденно вышагивать по залу. «Последняя воля моего брата должна быть исполнена. Гастингс советует собрать сильное войско и поспешить в Лондон, чтобы отомстить за нанесенные мне врагами оскорбления. Он утверждает, что я легко смогу это сделать, если по пути в Лондон возьму под свою руку и защиту юного короля. Но он же в Ладлоу. Теперь уже нет. Его дядя лорд Риверс и единоутробный брат сэр Ричард Грей, они оба в Удвилле, с небольшим сопровождением везут мальчика в Лондон.